Глава 18. Дрипана, Казани. 4 ноября, 8.00. Павлос Караманлис не тешил себя иллюзией, будто Норман Шилдс и Мишель Шарье покинут Грецию, как он им рекомендовал. Более того, он знал, они выехали из Афин и отправились на запад, в сторону Миссалунги по дороге в Паргу. Каракулу мертвых в эфире, если он правильно понял. Безумцы. Они дали заманить себя в ловушку, если действительно именно туда призывали их те странные фразы. А ангел смерти не принимает объяснений, в конце концов они тоже могут оказаться в списке. Неужели именно Клаудио Сетти ждет их там? Там он готовится свести счеты. Ладно, он, Караманлис, тоже своевременно явится на зов, но сначала нужно уладить пару дел, приготовить себе надежную защиту на случай, если Клаудио Сетти действительно пришел расправиться с ним, и попросить кое-каких объяснений касательно мнимого адмирала Богданоса. Он-то наверняка знает, где находится Клаудио Сетти, если, конечно, тот на самом деле жив. А если Клаудио Сетти жив и намерен уничтожить всех тех, кто остался, то есть по меньшей мере его и Власоса, то остановить его может только одно, если, конечно, он, Караманлис, еще что-нибудь понимает в людях. В конце концов, Эфира может еще немного подождать. Достаточно будет звонка коллегам в Парге, чтобы держать под наблюдением Шарье и Шилдса, как только они зарегистрируются в какой-нибудь гостинице. Он же двинется в сторону Калабаки и Казани. Его охватило вдохновение. В древнюю Дрипана, неподалеку от Казани, недавно переехала семья Калудис. Они продали свое имущество во Фракии после смерти Эллини и купили деревообрабатывающий завод в тех краях. У Калудисов осталась еще одна дочь, младшая сестра Эллини. Теперь ей, вероятно, около 20 лет. Примерно тот возраст, в каком умерла Эллини. Караманлис хотел ее увидеть. А увидев ее, возвращающуюся из деревни с покупками, он посветлел в лице. Девушка оказалась точной копией сестры. В афинском кабинете у Караманлиса остались фотографии Эллини, сделанные во времена политехнического. Время от времени он смотрел на них безо всякой на то причины. Более того, он не мог себе объяснить, почему. Ему иной раз хочется взглянуть на эти старые снимки. Как бы то ни было, лицо девушки довольно живо стояло у него перед глазами, и он отчего-то не сомневался, младшая сестра необычайно похожа на старшую. Он переночевал в Казани, а на следующий день сделал множество фотографий девушки при помощи хорошего телеобъектива. Как она едет в деревню на велосипеде, как выходит из магазина, как разговаривает с подругой, как надменно улыбается шуткам парней. Караманлис отпечатал фотографии и, только убедившись в их отличном качестве, решил покинуть деревню. В самом безнадежном положении эти фотографии, возможно, станут его спасением или послужат наживкой для хорошей ловушки. Ловушки, о которой он постоянно размышлял с тех пор, как увидел Власоса, пронзенного стрелами подобно святому Себастьяну. Ему не терпелось воплотить ее в жизнь при удобном случае. Нужно только выяснить, где прячется проклятый сукин сын. Позвонив в управление, чтобы узнать, нет ли новостей, и услышав о девушке с фотороботом, мнимого Богданоса, он снова пришел в отличное настроение, как в лучшие времена. Наконец-то судьба послала ему в руки хорошие карты. На следующий день он отправился на юг, намереваясь добраться до Афин, но вместо того, чтобы поехать по автостраде на Ларису, предпочел шоссе на Гривену Калабаку. Достигнув перекрестка, откуда отходила дорога в Калабаку, он вдруг понял, совсем недалеко находится то место, о котором он много думал в последние дни. Место, вопреки всему, вызывавшее его любопытство и, кроме того, доставлявшее странное беспокойство. Существуют ли на самом деле люди со сверхъестественными способностями, готовые проникнуть во мрак тайны? Несколько минут он постоял на перекрестке, после чего свернул направо, а не налево, к Мицавону. Гора Перистери. Одинокая, внушительного вида вершина, овиваемая ветрами большую часть года. Она возвышалась среди хребта Пинда, нагая и неровная на середине дороги между Мицавоном и Калабакой. Здешние пограничные районы оживали лишь на несколько месяцев в год. В жаркий сезон тут искали укрытие некоторые жители Афин. Однако уже в сентябре местность практически полностью пустела. Здесь проходили только редкие пастухи, ведущие свои стада на луга, простирающиеся у подножия огромной горы. Павлос Караманлис оставил машину на площадке у обочины дороги и пешком двинулся по тропинке, прорезавшей склон посередине. В кармане у него лежал листок с фотороботом человека, которого он долгие годы считал адмиралом Богданесом, представлявшего для него практически неразрешимую проблему. Ведь до сих пор не поступило ни единого отклика, хотя капитан распространил фоторобот по всем полицейским участкам и даже отправил в Интерпол. Разве что эта девушка-француженка, явившаяся в управление, сообщит ему какую-нибудь важную информацию. На поход в горы Эпира он решился неожиданно и в последний момент. По сути, он ничего не потеряет, если выслушает бредни Каликантроса. Если же отшельник, как обещал его приятель, действительно окажется ясновидящим, быть может, он укажет правильный путь. Приятель также сказал Караманлису, что тайная полиция теперь регулярно прибегает к помощи экстрасенсов и ясновидцев для раскрытия запутанных, неразрешимых дел, не только в Греции, но и во многих других странах. Он рассказал, что в Италии во время похищения Альдо Моро экстрасенс указал точное место, где политика держали в заключении, и только из-за путаницы географических названий полиция отправилась в другую сторону. Караманлис знал, ясновидящий живет в лачуге, прилегающей к гроту в южном склоне Перистери, недалеко от источника. Перечислив все приметы, он получил от пастуха весьма точные указания, позволявшие ему добраться до искомого места. Он постарался ускорить шаг, уже 3 часа, а дни постепенно становились короче. Быть может, на дорогу уйдет час, столько же на обратный путь, а он не хотел оказаться застигнутым сумерками среди скал. Довольно скоро Караманлис устал и вспотел. На нем были коричневый костюм, рубашка и ботинки, совершенно не подходящие для таких маршрутов. Он несколько раз поскальзывался и падал на колени, пачкаясь в пыли, к брюкам прицепились репьи. Когда же вдали наконец показалась цель его путешествия, погода начала портиться, и солнце, опускавшееся за горизонт над Ионическим морем где-то со стороны Мицавона, скрылось за тучами. Внизу под ним в нескольких десятках метров виднелась хижина с крышей, покрытой листами сланца, как у всех старых домов в этих краях. Стены были выложены из кирпичей без строительного раствора. Вокруг жилища стояли загоны для овец, коз, свиней, пары ослов, кур и индюшек, гусей, но слышались также крики других животных. Можно было подумать, что тут обитают обезьяны и попугаи, и нестройный хор криков зверей придавал этому месту мрачный колорит, казалось, сюда не ступала нога человека.